Создан предмет. Монолетти. Кулон идущих вопреки. Описание. Драконы и сирены испокон веков были врагами, старающимися уничтожить друг друга при первой возможности. Но однажды дракон Джулиан Окс встретил сирену Ромеоликсу. Между ними вспыхнуло невероятное чувство, благодаря которому они преодолели все преграды на пути своего счастья. Если предмет находится в инвентаре или на персонаже, плюс 15 привлекательности со всеми НПС, плюс 5 всем основным характеристикам персонажа. Предмет можно носить в качестве украшения. Отдельного слота не занимает. Класс предмета уникальный. Ограничение. Предмет изготовлен из камня инь-ян. Вы создали уникальный предмет. Репутация со всеми встречными фракциями увеличивается на 500. Плюс 5 параметра специальности ювелирное дело. Итого 119. Плюс 1 характеристики ремесло. Итого 10. Раздался хлопок телепорта, и в мастерской в нескольких шагах от меня открылся телепорт, из которого вышла Анастасия. «Спасибо, рептиль!» Обратилась она в сторону стены, возле которой никого не было. Вернее, это мне казалось, что там никого не было, ибо буквально через мгновение стена зашевелилась, и я встретился глазами с одним из своих знакомых. Кобальт-рептиль. 147 уровень. Ассасин. Шустро парень растет. Буквально несколько месяцев назад, когда мы встречались в Дальгоре, он был намного меньше сотни. «Почему ты сам здесь сидишь?» «Потому что в моем клане все равны», — пролаял крокодильчик. «И глава должен сидеть в засаде так же, как и рядовые бойцы, иначе теряются навыки. Все, сдаю тебе это туловище в целости и сохранности. За время его охраны никаких происшествий не возникало. Это был смирный объект наблюдения». «Удачи», — сказала Анастасия уже в спину кобальда. Странно. Насколько я помню, этот парень был фанатом Анастасии, однако сейчас так спокойно относится к ее обществу, будто успел за это время встретить ту единственную и неповторимую, ставшую для него личным идеалом. Но с какого перепуга Настя наняла мне охрану? «Привет», — улыбнулся я девушке, так и застывшей у открытого портала. «Ты закончил?» — спокойно спросила девушка, однако ее слова прогремели громом. «Ни тени эмоций. Ни тени заинтересованности в том, что я сделал». Девушка смотрела мне в глаза, и в ее взгляде не было ни намека на радость от встречи. Наоборот, в нем читался укор и... «Собирайся, нас ждут». «Я, пожалуй, пойду», — внезапно произнес учитель ювелирного дела, вспомнив, что у него в соседней комнате коровы не доены и свиньи не кормлены, оставив нас с Настей наедине. «Насть, в чем дело?» «Да, я на день выпал из игры, но это не требует организации моей охраны и явно не заслуживает такого отношения». «Не заслуживает?» Только что не пропела Анастасия, слегка склонив голову на бок. 6 дней отсутствия ты считаешь недостаточной причиной, чтобы начать волноваться?» «Что?» Настал мой черед удивляться. Мгновенно открыв календарь, я непонимающим взглядом уставился на текущую дату. Если вспоминать, когда я сел творить, то действительно 6 дней разницы. В календаре мигало просроченное клановое событие, мной же организованное, и на которое я по уже сложившейся практике не явился. Но как? «Дим, сколько можно?» «Да, я наняла охрану и заодно информатора, чтобы сообщил мне о твоем возвращении в игру». Судя по обвинительному тону, Настя начала оттаивать. «На третий день все формы пестрили сообщениями, что глава легенд Барлеоны завис, что ты не игрок, а имитатор». «Бред какой-то», — заторможенно ответил я, стараясь сообразить, куда подевались 6 дней. «Для меня процесс создания кулона занял от силы пару часов. В Барлеоне за это время прошла неделя». «С учетом того, что у клана сейчас цейтнот, очень вовремя я ушел погулять». «Я подарок тебе делал». «Подарок? Держи». Протянул я девушке созданный амулет. «Не знаю, что обычно говорят в таких случаях, поэтому... В общем, на». Ничего не предвещало беды. Но едва Анастасия взяла в руки кулон, в ювелирной лавке началось светопреставление. Вокруг нас образовались золотые вихри. Стало ярко, как во время создания уникальных вещей. Поднявшийся ветер разметал по стенам столы, инструменты, материалы, сбил полки, а шикарная люстра, висевшая в мастерской, была безжалостно вырвана с корнем и выброшена в окно. Все, что от нее осталось, сейчас медленно сползало на пол в виде кусочков свечей. «Что вы делаете? Хэк!» Послышался голос гнома, услышавшего непонятный шум. Но едва он открыл дверь, как его тут же отбросило обратно массивным шлифовальным кругом, после чего дверь захлопнулась и ее завалило столом и стульями. Спустя пару минут прямо в центре смерча, разносящего мастерскую в щепки, стояли двое. Я и Анастасия. Предметы пролетали сквозь нас, словно призраков. Ветер, к этому моменту сорвавший крышу, полностью игнорировал смотрящих друг другу в глаза людей. Когда пол под ногами со страшным скрипом вырвался и улетел вслед за крышей, оставив нас висеть в воздухе, я шагнул к девушке. Одновременно с этим Настя, словно чувствуя, сделала шаг навстречу мне. Мимо начали проноситься куски земли. Пол уже полностью улетел, но стены, что удивительно, держались. Дверь, за которую спрятался ювелир, вынесла, и стало видно, что в соседней комнате хаос был не меньше. Разве что пол с потолком остались целыми. При этом гнома в комнате не было видно. Либо сбежал, либо улетел вслед за крышей, либо прячется за огромным шкафом, единственной оставшейся мебелью. «Это тебе, любимая», — произнес я, взяв Анастасию за руки. Смотря в ее карие глаза, мне было совершенно все равно, что девушка буквально несколько мгновений назад была на меня сердита, что она в порыве гнева может отвергнуть мой подарок. Но в данный момент это было абсолютно неважно. Впервые в своей жизни я искренне признался девушке в собственных чувствах, совершенно не переживая за ответ. «Спасибо, любимый», — произнесла Настя, и как бы это банально и избито ни звучало, мы окунулись в сладкий мир поцелуя. Он длился вечность. Я прижал Анастасию к себе, закрыл от удовольствия глаза, и мы унеслись в небеса. Голова кружилась, словно девушка опять использовала любовные чары, которые на меня, по идее, действовать не должны. А в голове один за другим рождались странные образы драконов, сирен, амуров и сердечек. Наконец до нас добрался ветер, который охлаждал, но не срывал с места. Сейчас я понял, что значит выражение «на седьмом небе от счастья». Если судить по мне, то я взлетел сразу на 45-е. Даже проведенная ночь с девушкой не дала мне такого наслаждения, как нынешний поцелуй. «Холодно-то как!» — через некоторое время прошептала Анастасия, стараясь прижаться поближе, обвивая меня хвостом. Я прикрыл ее крыльями, ограждая от холодного пронизывающего ветра. «Стоп! Хвостом? Крылья? Холодно?» «Сын мой! Ты посмел привести в наш мир сирену?» Громогласный рык Ренокса разнесся среди заснеженных гор, вызывая лавины. И до меня дошло, что находится на 45-м небе. Вилтеракс, родина драконов Малабара. «Уничтожить ее!» — приказал мой виртуальный отец, и стая драконов, кружившая до этого в нескольких сотнях метров, ринулась в нашу сторону. «Не смейте ее трогать!» Бросив на Анастасию золотой щит, защищая ее от холода, я взлетел ввысь и преградил путь к сирене. Драконы притормозили, хлопая крыльями и недоуменно оборачиваясь на огромного зеленого Ренокса. Виданное ли дело? Дракон встал на защиту своего исконного врага. «Я люблю Анастасию и не желаю, чтобы ей причиняли вред». Несколько удивленных моими словами драконов даже хлопать крыльями перестали, падая, словно огромные камни, на заснеженные склоны гор. Один из драконов активно взмахнул крыльями и буквально через мгновение оказался рядом. «Дракоша!» Сделав пируэт, он грациозно развернулся и встал бок о бок со мной. «Брат, я с тобой», — заверил меня мой тотем, грозно ощетинив шипы на шее. «Влюбленные, заставившие расцвести инь-ян, заслуживают борьбы за свое счастье. Слышишь, отец?» — прокричал дракоша Ренаксу. «Они заставили расцвести инь-ян!» «Все назад!» С гор сошла очередная волна лавин, после чего Ренакс тяжело опустился на землю. «Сын, ты уверен?» «Что тут быть уверенным? Сам посмотри!» — довольным голосом произнес дракоша, после чего указал куда-то в область моей, а затем Анастасии шеи. Понимая, что увидеть себя без зеркала мне не получится, гибкость не позволяет, я всмотрелся в девушку. На шее сирены висел увеличившийся в размерах амулет, трансформировавшийся вместе с Анастарией. На фоне голубых васильков в страстном танце были переплетены сирена и дракон. С учетом того, что я делал амулет, в котором эти два существа стояли рядом друг с другом, можно было гарантированно сказать — это уже не мой кулон. Но форма была не единственным изменением. Инь-ян, по всем известным мне гайдам и предметам, являлся двухцветным камнем, переливающимся, постоянно двигающимся, но двухцветным. Сейчас же... Что будет, если собрать радугу и перемешать ее цвета между собой? Красиво, но привычно. Но что будет, если фигурки, созданные из этой хаотичной радуги, будут постоянно двигаться, словно отдавшись замысловатому танцу? Получится то, что сейчас висело у Анастарии на шее. Руководствуясь порывом, я открыл свойства этого чуда и понял, что они не менее удивительны. Женская сущность Монолетти, кулона идущих вопреки. Описание. Драконы и сирены испокон веков были врагами. Если предмет находится в инвентаре или на персонаже, плюс 15 привлекательности со всеми НПС, плюс 5% всем основным характеристикам персонажа. Предмет можно носить в качестве украшения, отдельного слота не занимает. Если в радиусе 100 метров есть мужская сущность кулона, общие характеристики владельцев увеличиваются еще на плюс 15%. Владельцы кулонов могут призывать друг друга, но не более одного раза в день. Владельцы кулона получают личный канал связи посредством мысли-речи. Класс предмета уникальный. Ограничение. Передача предмета другим игрокам невозможна. Предмет выполнен из расцветшего камня инь-ян. «Значит, это не слухи?» — услышал я обращение Анастарии. «Дим, скажи что-нибудь». «Какие слухи?» — представив образ Анастарии, мысленно прокричал я. На самом деле я понятия не имею, что Настя имела в виду, предложив мне сказать. Ее голос раздавался рядом с ухом, но в то же время где-то внутри меня. При этом я четко понимал, что это не плод моего больного воображения, а реальное обращение. «Не кричи ты так! Технология капсул прекрасно позволяет пользоваться мыслеречью, однако корпорация всячески отказывалась ее внедрять, ссылаясь на внутренние регламенты и ограничения. По всей видимости, нам с тобой повезло. Просто невероятно повезло. Так, посмотри на бодрость». «А что с ней?» — успел спросить я, как перед глазами высветилось практически забытое оповещение. Уровень бодрости — 30. «Остановись, злобный шаман!» «Жаль», — голосом произнесла Настя. «Получается, пользоваться мыслеречью можно только в крайнем случае, если мы далеко или нужно что-то быстро обсудить. Моих 400+ бодрости хватит минуты на 3 разговора. Потом необходима пауза. Сегодня покопаюсь, что за амулет и с чем его едят. Хотелось бы протестировать призыв, но чуть позже. Сейчас нам...» «Вы про нас не забыли?» — вежливо рыкнул подошедший вплотную Ренокс. «Сирена в Вилтераксе. Кому сказать, засмеют. И кто ее привел? Мой сын. Даже не знаю, радоваться тому, что он заставил расцвести инь-ян, или огорчаться, что влюбился в сирену». «Позволь спросить, великий повелитель неба». Анастария почтительно поклонилась Реноксу, зачем-то повернув голову вправо. С учетом физиологии сирен, сейчас ее шея, пускай и защищенная чешуей, оказалась доступна дракону. Что означает заставить расцвести инь-ян? Что мы с вашим сыном сделали, превратив камень в радугу? «Учитесь, сыновья!» — довольно произнес Ренокс, начав смотреть на девушку другими глазами. «Даром, что сирена! Правила общения к старшим знает лучше некоторых драконов!» Дракоша только фыркнул на такое заявление и взмыл в воздух. Ренокс проследил за полетом сына, после чего повернулся обратно к девушке. «Камень инь-ян изначально задумывался эвискератором, старшим сыном основателя Барлеоны, как один из способов помочь разумным найти свою вторую половинку. Он никогда не ошибается. Если один возлюбленный дарил инь-ян другому, и при этом камень расцветал всеми цветами радуги, это означало, что сами боги благословляют такой союз. Никто и ничто не могло разрушить связь между влюбленными. Но, когда эвискератора не стало, камень утратил часть своей былой силы. Он по-прежнему расцветал в руках влюбленных, Но им для этого нужно было полностью открыться друг другу. Довериться, как самим себе. Почувствовать в партнере частичку себя. То, что делает два организма единым целым. Несколько тысяч лет инь-ян не расцветал, поэтому Элуна пошла на хитрость. Она приказала природе ликовать, если любящие друг друга разумные находятся рядом, и у одного из них есть инь-ян. При этом, чем больше разумные подходят друг к другу, тем сильнее ликование природы. Говорят, что иногда чувства достигают такой силы, что природа не просто ликует, а беснуется, словно огромный щенок. Он еще не осознает своей массивности, поэтому может ненароком либо задавить окружающих, либо что-то сломать. Можете не переживать. За всю историю Барлеоны была всего пара таких случаев. После того, как Элуна схитрила, камень начал расцветать все чаще и чаще, объединяя любящие сердца. Но ни разу на моей памяти он не расцветал у свободных жителей. Ни разу! Дракон подошел к нам вплотную, несколько мгновений не сводился на старые взгляда, после чего обратился ко мне. «Сын, я горд, что ты нашел частичку себя, пускай и во враге. Отныне и до тех пор, пока окончательная смерть не разлучит вас, береги ее, как самого себя». Дракон повернулся к сирене, застывшей рядом со мной, и пророкотал. «Враг! Я с гордостью уничтожил бы тебя, встреться ты мне ранее. Но ты нашла частичку себя в моем сыне. Отныне и до тех пор, пока окончательная смерть не разлучит вас, будь достойной спутницей дракона». Желаете произнести слова верности? Внимание! Данное действие не накладывает никаких обязательств в реальном мире. Мне хватило одного взгляда на Анастарию, чтобы понять. У нее высветилось аналогичное сообщение. С ума сойти! Такого я точно не ожидал. Незапланированная виртуальная свадьба. Всю сознательную жизнь я бегал от этого как от огня, боясь ответственности. Но Барлеона воплотила все мои страхи в образе одной замечательной, милой и такой родной девушки. Да, я нажал кнопку без особого раздумья. Как я могу отказаться в данный момент? Никак. Перед глазами тут же появились слова верности, подсказывающие, что Настя тоже проигнорировала кнопку «нет». «Анастария, я верховный шаман Махан, дракон, обязуюсь любить тебя и в горе, и в радости». «Махан, я паладин генерал Анастария, лейтенант паладинов, сирена, обязуюсь любить тебя в горе и в радости». Мы произносили слова одновременно, практически синхронно. И как только последнее слово слетело с губ, амулеты потянулись друг к другу, словно два гигантских магнита. Несколько мгновений я сопротивлялся, однако тяга стала такой сильной, что меня одним рывком бросило к девушке. Все, что я успел, расставить лапы, чтобы принять в свои объятия Анастарию, притягиваемую ко мне другим амулетом. Едва две сущности соприкоснулись, на долю секунды я ослеп от яркой вспышки. Прямо возле глаз образовалось маленькое солнце. Когда зрение вернулось, мы очутились в центре огромной, глубиной метров 3-4 воронки, бывшей когда-то ювелирной мастерской. При этом и я, и Анастария оказались в человеческом обличье, а на шее каждого висел амулет. Посмотрев на Настю, я не смог сдержать улыбки. «Теперь захочешь — не отвертишься». Рядом со мной стояла графиня Анастария, спутница Махана. У меня, соответственно, имя в свойствах было зеркальным. Граф Махан, спутник Анастарии. Приплыли. «Быстро в портал, пока нас стражники не повязали!» — прошептала Анастария и тут же активировала телепорт. «Махан!» — крик учителя ювелирного дела разнесся наверняка по всему Анхурсу. «Ты умудрился раз...» Мы не стали дожидаться информации о том, что же нам удалось разрушить, поэтому я нырнул в открытый Настей портал. Надеюсь, он выведет нас из Анхурса.